18. Разбуженная долгим звонком, Валентина растолкала мужа. В трубке слышался испуганный голос местной телефонистки. «Юрий Сергеевич, вас вызывает президент Америки!» Беря трубку, Гэмо готов был сурово отчитать шутника, но голос в трубке явно свидетельствовал о том, что это говорили из Америки. Мысленно похвалил себя за то, что в свое время усердно изучал язык и никогда не прерывал занятий английским, читал, слушал радио. «С вами, — говорит главный редактор американского журнала National Geographic Билл Гарретт по поручению президента географического общества. Наш журнал намеревается посвятить один из номеров современному положению арктических народов мира. И в качестве одного из авторов мы выбрали вас. Мы знаем и ценим ваш талант, и наш президент уверен, что лучше вас никто не напишет ту часть большого материала, которая будет описывать жизнь народов Арктики России от Кольского полуострова до Чукотки. Я бы хотел знать, когда вы предполагаете быть в Москве или Ленинграде, с тем, чтобы сотрудник нашего журнала приехал и окончательно договорился с вами обо всех деталях. В настоящее время наш президент хотел бы знать о вашем принципиальном согласии». Гэмо изредка держал в руках эти желтые компактные номера всемирно известного и популярнейшего географического журнала и, разумеется, считал для себя большой честью напечататься в издании, которое расходилось по всему миру миллионным тиражом. «Я согласен, господин Гарретт. Прекрасно. Что вы скажете насчет марта? Сумеете к этому времени вернуться в Ленинград?» «Я собираюсь уехать отсюда через 2 недели. Мы вам позвоним еще в Ленинград и окончательно уточним время встречи». Гэмо положил трубку и услышал от жены. «Это действительно президент?» Гэмо молча кивнул. «Ты, конечно, неплохо говорил по-английски», — заметила она, — «но запинался. Интересно, что ему нужно от тебя? Почему он позвонил сюда?» «В Москве сейчас ночь», — весело ответил Гэмо. «А на Чукотке уже утро. Вот он и решил, позвоню-ка я Юрию Гэмо». «Ты все шутишь», — немного обиделась Валентина. Гэмо рассказал о содержании разговора. «Возвращаемся в Ленинград. Поездка будет серьезная. Надо подготовиться, кое-что почитать». Обычно они завтракали в маленькой кухоньке, из окна которой открывался чудесный вид на заснеженную бухту, на вмерзший в лед оставшиеся зимовать корабли, на противоположный берег, где когда-то жили эскимосы, переселившиеся в конце 20-х годов на остров Врангеля. Сегодня на месте древних жилищ стояли окрашенные желто-белой краской 5-этажные панельные дома. Требовательный телефонный звонок нарушил мирную трапезу. «Опять Америка?» — испуганно спросила Валентина. Это был первый секретарь райкома Сергей Иванович Черпанов. «Мы тут собрались на рыбалку на озеро Эстихет», — сказал он. «Приглашаем вас». Это был первый случай за все годы, чтобы первый секретарь райкома пригласил Гэмо на рыбалку. Обычно компаньонами Черпанова были представители районного КГБ и главный механик гидрографической базы. «Мы сейчас подъедем к вашему дому. Выходите через час». Райкомовский вездеход был специально оборудован для дальних путешествий. Изнутри выслан оленьими шкурами и шерстяными коврами. К крыше приторочен складной столик, и звукоизоляция усилена специальными прокладками. Кроме Черпанова, в машине находился районный КГБшник, майор Купченко, хотя и носивший украинскую фамилию, однако считавший себя чукчи, так как вырос и воспитывался в Яранге своего деда, знаменитого охотника с мыса Северного. Оба начальника подчеркнуто уважительно поздоровались с ГЭМО. Озеро Эстихет находилось совсем недалеко от портового поселка, за аэродромом. Оттуда снабжалась водопроводная система поселка и порта. Вода в озере кристально чистая, а из кранов почему-то капала ржавая. Объясняли это тем, что вода настолько насыщена кислородом, что разъедает стальные стенки труб. Прозрачный лед позволял вблизи берега рассмотреть дно и медленно царственно плывущих хариусов. Шофер пробурил несколько лунок и принялись за ловлю. Особенно везло майору Купченко. Через полчаса у его ног, обутых в теплые унты, застыли три великолепные рыбины. Тем временем шофер разжег два походных примуса и поставил на один чайник со свежей чистой водой из озера, а на второй — уху. Гэму подцепил одну рыбину, но довольно большую. Он предложил ее для ухи или строганины, но Черпанов сказал: «Эту заберите домой для Валентины Петровны». Когда продрогшие рыбаки подошли к вездеходу, они увидели в глубине кабины роскошно сервированный стол. На закуску кетовая икра, соленые лососевые пупки, датская ветчина в банке, маринованные овощи. Владимир Купченко сделал широкий жест, приглашая Гэму занять место. Строганина заполняла светло-розовыми стружками эмалированный тазик. Из прикрытого во избежание быстрого остывания котелка доносился дух вкуснейшей ухи. Само собой на столе стояли бутылки с водой, коньяком и минеральная вода. Когда все усели за столик, секретарь райкома вопросительно посмотрел на Гэму. «Ради такой закуски можно и нарушить». Чокнулись, выпили, принялись закусывать, налегая больше на строганину. Шофер Володя приготовил специальный томатно-перечный соус, называемый маканиной. В нее макали просвечивающие мерзлые пластины рыбы. Перед ухой налили по второй, но Гэма отказался. «Валентина наказала мне вернуться трезвым, как стеклышко. Ну, а мы выпьем», — весело произнес Купченко и с аппетитом съев несколько ложек, исходящий невообразимо вкусным духом ухи, отодвинул от себя тарелку и пытливо посмотрел на Гэму. «Ну, что темнить», — сказал он. «Нам очень любопытно знать, о чем ты говорил с президентом по телефону». «Нам? Это кому?» — спросил Гэму. «Лично тебе, Черпанову или твоей организации?» «Если серьезно, то и организации», — посуровевшим голосом ответил Купченко. «Конечно, можно было бы помучить их, поиздеваться над хозяевами района,